Тяжелое физическое состояние заключенных породило моральную угнетенность. Прежде всего тяжело действовала неизвестность намерений власти, в особенности по отношению к русской части лагеря. Пока русские, по-видимому, считались такими же военнопленными, как и немцы. Русские имели то преимущество, что ими занимались все должности в лагере, на которых можно было лучше питаться. Но в свои права военнопленных они сами плохо верили. Они не имели никакой надежды вернуться обратно в те страны Европы, где у них были семьи и налаженная жизнь. Некоторые, весьма немногие, решили перестроиться на советский лад и выслуживались перед властью, надеясь заслужить прощение. Из таких выходили энергичные и жестокие бригадиры и коменданты. Они получали совершенно достаточное питание и лучшую одежду. И, конечно, не обязаны были работать. А остальные погибали от истощения. Тем более, что возрастной уровень эмигрантов был значительно выше немецкого. В конце 1945 года в лагерях появился СМЕРШ. Это был розыскной орган МГБ, который имел назначение проверить деятельность в прошлом и во время войны каждого военнопленного, русских в особенности. СМЕРШ занимал помещение в одном из бараков, где находились служебные комнаты. Окна в этом помещении были зарешочены и стены обиты войлоком, чтобы никакой звук оттуда не проникал наружу. Однако дикие крики истязуемых доносились сквозь стены и удручающе действовали на остальных, ожидающих очереди быть вызванными. Допросы происходили главным образом по ночам и заканчивались полной изоляцией жертвы в карцере. Тем не менее, кое-что о системе розыска удалось узнать. Следователь СМЕРШа составлял предполагаемое обвинение, не имея для начала никаких фактов. Обвиняемый вынужден был рассказывать о себе очень подробно, чтобы таким образом отклонить чудовищное предположительное обвинение. Из рассказанного следователь составлял новое обвинение, иногда менее сильное, но уже до некоторой степени подтвержденные рассказом обвиняемого. Затем он требовал имен свидетелей и соучастников и под пытками заставлял называть новые имена. Так как 15-й кавалерийский корпус находился здесь в полном составе, названные люди, в свою очередь, вызывались для допроса и подвергались той же участи. Материалы разрастались, как снежный ком. Каждый допрос привлекал к делу все больше обвиняемых. В некоторых случаях собранные материалы оказывались достаточными для заочного решения. Для ускорения процедуры таких без нового допроса в СМЕРШе прямо отправляли в тюрьму. Все обвинения, предъявляемые при допросах, касались действий воинских частей против партизан или немецкого розыска среди коммунистического подполья. Уже самый факт принадлежности к формированиям, назначенным для борьбы против партизан, считался преступлением. От каждого обвиняемого требовали признаний. Первое – об уводе скота. Второе – об уводе военнообязанных мужчин из оккупированных областей. Третье – о мобилизации населения на работы. Четвертое. О действиях против партизан. Пятое. О расстрелах партизан. И шестое. Евреев. Обязательно добивались признания по одному из перечисленных пунктов. Стены комнаты допросов СМЕРШа были обильно забрызганы кровью, так что сознавались все без исключений. Однажды я был назначен на уборку комнаты допросов, и мне стоило большого труда оттереть все брызги крови на штукатурке стен, на стеклах окон и целые лужи на деревянном полу. Последнее пришлось выскребывать стеклышком, и все-таки следы остались. За оставшиеся следы я получил 3 суток карцера. При обвинении в расстрелах необходимо было указывать, возможно, большее число жертв. Если же допрашиваемый называл слишком большие, превосходящие вероятные цифры, следователь сам уменьшал эти цифры, чтобы сделать их правдоподобными. Я знаю одного немца, который упирался долгое время, называя цифру им расстрелянных 2, 3, потом 10, и, наконец, чтобы сократить допрос, признался, что он лично расстрелял 10 тысяч человек. Тогда следователь стал торговаться. Остановились на цифре 800 человек. И эта цифра была внесена в обвинительный акт, а затем и в приговор. Так фабриковались особо тяжелые преступники. Чин, должность и личная ответственность обвиняемого не имели никакого значения. Точное исполнение приказания ставилось в более тяжелую вину, чем авторство приказа. Бывали случаи вынесения коллективных приговоров поротно или побатальонно. Через несколько месяцев деятельности СМЕРШа в лагере начали поступать сведения о вынесенных судами приговорах. Они оказались неожиданно мягкими, от 5 до 12 лет. Уже впоследствии выяснилось, что все такие приговоры были дополнены простым распоряжением из Москвы до 15, 20 и 25 лет. Эти добавки просто объявлялись осужденному под расписку. Юридическая формулировка приговора зависела от степени грамотности судей. Писали по-разному. Лишение свободы, заключение в тюрьму, заключение в исправительно-трудовых лагерях, в особо удаленных лагерях и тому подобное. Фактически все эти квалификации, наказания, кроме каторжных работ, не имели никакого значения, так как МВД распределяло всю массу осужденных по своему усмотрению. Приговоренные к каторге в большей части отбывали наказание в тюрьме, и лишь после 1951 года их стали распределять по лагерям, где они смешались с обычными заключенными без особого внимания к каторжному приговору. И наоборот, все осужденные по различным пунктам параграфа 58 и указу 1943 года, попавшие вначале в лагеря обычного режима, в 1949 году были собраны в лагерях особо удаленных, куда позже привезли и каторжников. Работа СМЕРШа продвигалась очень медленно. В Европе уже заинтересовались судьбой многомиллионной массы пленных, и нам объявили, что все военнопленные будут отправлены домой не позже конца 1948 года. Это решение определило судьбу русских военнопленных, которых в Европу отправлять не собирались. Для русской части лагеря пришел другой приказ. Правительство якобы уже выделило наиболее виновных, получивших кару, и теперь находит возможным предоставить остальной массе военнопленных условную свободу, так называемое расконвоирование. Они будут расселены в вольных квартирах в окрестностях Прокопьевска и смогут честным трудом заслужить себе прощение. Рекомендовалось войти в связь со своими семьями и выписать их к себе. Многие так и поступили. В конце 1946 года раскрылись для русских лагерные ворота, и иностранцы остались одни. Но работа СМЕРШа продолжалась. Следователь так же легко находил свои жертвы в вольных жилищах, как это было в лагере. К 1950 году, когда мы все оказались в лагерях особо отдаленных, и научились способом поддерживать междулагерную связь по всей Сибири, выяснилось, что никто из расконвоированных не избежал СМЕРШа. Не было ни прощенных, ни забытых. Все до последнего получили наказание от 15 до 25 лет. И вызванные для совместной жизни семьи вновь остались одни, уже в Сибири, и пополнили массу добровольных сибирских поселенцев.